еще полчаса свалки и пустоговорения, и Харкли подписал ордера. «Смотри, Стив, обделаешься, я тебе голову тогда оторву». Они постукались, почокались своими университетскими перстнями на безымянном пальце, и полк с облегчением и злобой отвалил напутствуемый традиционным: «А закон мне дороже». А сейчас красавчик Майк Каннолли деликатно оттолкнул полка перед дверями галереи «Алконост» и вошел туда первым. Полк усмехнулся. Несмотря ни на что, полицейские, работающие на земле, держат их, федов, за неумех и чистоплюев. Модный пиджачок на майке был расстегнут, а рука под полой на поясе джинсов. В галерее было безлюдие. Клевые картиночки по стенам, пыль, дымящаяся в косых лучах солнца. Ликующий голос Глории Гойнер и толстая молодая блондинка за ампирным столом в углу. «Хай!» — сказал Майк Каннолли. «Хай!» — равнодушно ответила 200-фунтовая девушка, лениво моргнув черными выпученными глазами размером с калифорнийскую сливу. Симпатичная блондиночка. У нее были пушистые усики, мечта молодого жигола. «Мы хотели поговорить с мистером Бастаняном», — учтиво объяснил Майк. Девица чуть угомонила Глорию Гойнер, подвернув звук из приемника, но не выключила. Она явно надеялась, что они уберутся как можно скорее. «Ее здесь нет», — сказала девица. «Кого? Ее?» — переспросил Майк. «Мистер Бастанян». «Это я заметил», — усмехнулся коп. «А где мистер Бастанян?» «Он в бизнес-трипе», — поправилась девица. «Прекрасно!» — восхитился Майк. «И где же пролегает бизнес-маршрут Бастаняна?» Девица задумалась, склонив голову, будто прислушиваясь к советам Гейнер, как надо выживать, потом серьезно сказала: «Это бизнес-секрет». Полк положил на ее шикарный ампир супину повестку и ордер на обыск, мягко сказал: «У вас не должно быть от нас секретов. Прочитайте, распишитесь. Вы, как я понимаю, секретарь». Девица долго читала супину, кивнула, грустно ответила: «Я есть здесь босс. Мистер Бастанян мой служащий, она агент». «Сказка», — восхитился Майк, повернулся к полку. «Обычная история. Эта мохнатая задница с желтой крашеной растительностью здесь босс». Полк, нажимая голосом, спросил: «Вы, как босс, должны знать, где ваш агент. Ну-ка, быстренько рассказывайте и покажите, кстати, ваши документы». Бесконечный музыкальный рассказ Глории Гойнер о том, как она все-таки выживет, несмотря на превратности любви, наконец все-таки закончился, и девица с желтой растительностью, глубоко вздохнув, достала из сумки водительские права. Там было написано: «Ангел Мкрчан». «Это не фамилия Ангела», — сказал Майк, возвращая права. «Это шпионская шифровка». «Нормальная армянская фамилия», — пожал плечами полк. «Мкрчан». «У них что, нет в языке гласных звуков?» — удивился Майк. «Есть, есть», — успокоил полк. «Для других целей». Огромный златоглавый ангел с печальными глазами ослицы поделился своими заботами.